Глава 4. Мы Орловские. Тем же присутствием военно-окружного суда, которое судило Янсена, был приговорен к смертной казни через повешение крестьянин Орловской губернии Елецкого уезда Михаил Голубец по кличке Мишка Цыганок, он же Татарин. Последним преступлением его, установленным точно, было убийство трех человек и вооруженное ограбление. А дальше уходило в загадочную глубину его темное прошлое. Были смутные намеки на участие его в целом ряде других грабежей и убийств. Чувствовались позади его и кровь, и темный пьяный разгул. С полной откровенностью, совершенно искренно, он называл себя разбойником и с иронией относился к тем, которые по-модному величали себя экспроприаторами. О последнем преступлении, где запирательство не вело ни к чему, он рассказывал подробно и охотно. На вопросы же о прошлом только скалил зубы и посвистывал: «Ищи ветра в поле». Когда ж очень приставали с расспросами, Цыганок принимал серьезный и достойный вид. «Мы все орловские, проломленные головы», — говорил он степенно и рассудительно. «Орел да кромы — первые воры. Карачи вдоливны, всем ворам дивны. А Елец? Так тот всем ворам отец. Что ж тут толковать?» Цыганком его прозвали за внешность и воровские ухватки. Был он до странности черноволос, худощав, с пятнами желтого пригара на острых татарских скулах. Как-то по-лошадиному выворачивал белки глаз и вечно куда-то торопился. Взгляд у него был короткий, но до жуткости прямой и полный любопытства. И вещь, на которую он коротко взглянул, точно теряла что-то, отдавала ему часть себя и становилась другою. Папиросу, на которую он взглянул, так же неприятно и трудно было взять, как будто она уже побывала в чужом рту. Какой-то вечный неугомон сидел в нем, и то скручивал его, как жгут, то разбрасывал его широким снопом извивающихся искр. И воду он пил чуть ли не ведрами, как лошадь. На все вопросы на суде он, вскакивая быстро, отвечал коротко, твердо и даже как будто с удовольствием. «Верно», — иногда подчеркивал. «Верно». И совершенно неожиданно, когда речь шла о другом, вскочил и попросил председателя: «Дозвольте засвистать». «Это зачем?» — удивился тот. «А как они показывают, что я давал знак товарищам, то вот, очень интересно». Слегка недоумевая, председатель согласился. Цыганок быстро вложил в рот 4 пальца, по 2 от каждой руки, свирепо выкатил глаза, и мертвый воздух судебной залы прорезал настоящий, дикий, разбойничий посвист, от которого прядают и садятся на задние ноги оглушенные лошади, и бледнеет невольно человеческое лицо. И смертельная тоска того, кого убивают, и дикая радость убийцы, и грозное предостережение, и зов, и тьма осенней ненастной ночи, и одиночество — все было в этом пронзительном и нечеловеческом и незверином вопле. Председатель что-то закричал, потом замахал на цыганка рукою, и тот послушно смолк. И как артист, победоносно исполнивший трудную, но всегда успешную арию, сел, вытер о халат мокрые пальцы и самодовольно оглядел присутствующих. «Вот разбойник», — сказал один из судей, потирая ухо. Но другой, с широкой русской бородою и татарскими, как у цыганка, глазами, мечтательно поглядел куда-то поверх цыганка, улыбнулся и возразил: А ведь действительно интересно. И с спокойным сердцем, без жалости и без малейшего угрызения совести, судьи вынесли цыганку смертный приговор. «Верно», — сказал цыганок, когда приговор был прочитан. «Во чистом поле да перекладинка. Верно». И, обратясь к конвойному, молодецкий бросил. «Ну идем, что ли, кислая шерсть? Да ружье крепче держи, а тому...» Солдат сурово с опаской взглянул на него, переглянулся с товарищем и пощупал замок у ружья. Другой сделал так же. И всю дорогу до тюрьмы солдаты точно не шли, а летели по воздуху. Так поглощенные преступником, не чувствовали они ни земли под ногами, ни времени, ни самих себя. До казни Мишке Цыганку, как и Янсену, пришлось провести в тюрьме 17 дней. И все 17 дней пролетели для него так быстро, как один, как одна неугасающая мысль о побеге, о воле и о жизни. Неугомон, владевший цыганком, и теперь сдавленный стенами и решетками и мертвым окном, в которое ничего не видно, обратил всю свою ярость внутрь и жег мысли цыганка, как разбросанный по доскам уголь. Точно в пьяном угаре роились, сшибались и путались яркие, но незаконченные образы. Неслись мимо в неудержимом, ослепительном вихре, и все устремлялись к одному — к побегу, к воле, к жизни. То, раздувая ноздри, как лошадь, цыганок по целым часам нюхал воздух. Ему чудилось, что пахнет коноплями и пожарным дымком, бесцветной и едкой гарью. То волчком крутился по камере, быстро ощупывая стены, постукивая пальцем, примиряясь, точа взглядом потолок, перепиливая решетки. Своей неугомонностью он измучил солдата, наблюдавшего за ним в глазок. И уже несколько раз, в отчаянии, солдат грозил стрелять. Цыганок грубо и насмешливо возражал, и только потому дело кончалось мирно, что препирательство скоро переходило в простую мужицкую неоскорбительную брань, при которой стрельба казалась нелепой и невозможной. Ночи своей цыганок спал крепко, почти не шевелясь, в неизменной, но живой неподвижности, как бездействующая временно пружина. Но, вскочив, тотчас принимался вертеться, соображать, ощупывать. Руки у него постоянно были сухие и горячие, но сердце иногда вдруг холодело. Точно в грудь клали кусок нетающего льду, от которого по всему телу разбегалась мелкая сухая дрожь. И без того темный, в эти минуты цыганок чернел, принимал оттенок синеватого чугуна. И странная привычка у него появилась, точно объевшись чего-то чрезмерно и невыносимо сладкого. Он постоянно облизывал губы, чмокал и с шипением сквозь зубы сплевывал на пол набегающую слюну. И не договаривал слов. Так быстро бежали мысли, что язык не успевал догнать их. Однажды днем, в сопровождении конвойного, к нему вошел старший надзиратель, покосился на заплеванный пол и угрюмо сказал. «Ишь, запакостил!» Цыганок быстро возразил. «Ты вот, жирная морда, всю землю запакостил, а я тебе ничего. Зачем прилез?» Все так же угрюмо надзиратель предложил ему стать палачом. Цыганок оскалил зубы и захохотал. «Ай! Не находится. Ха, ловко. Вот и повесь поди. И шея есть, и веревка есть. А вешать-то некому. Ей-богу, ловко. Жив останешься зато. Ну еще бы. Не мертвый же я тебе вешать-то буду. Сказал дурак. Так как же? Тебе-то все равно, так или этак. А как у вас вешает? Небось, втихомолку душит? Нет. С музыкой. Огрызнулся надзиратель. Ну и дурак. Конечно, надо с музыкой. Вот так. И он запел что-то залихватское. «Совсем ты, мил, порешился», — сказал надзиратель. «Ну так как же? Говори толком». Цыганок оскалился. «Какой скорый! Еще разок приди, тогда скажу». И в хаос ярких, но незаконченных образов, угнетавших цыганка своей стремительностью, ворвался новый. Как хорошо быть палачом в красной рубахе. Он живо представлял себе площадь, залитую народом, высокий помост, и как он, цыганок, в красной рубахе разгуливает по нем с топориком. Солнце освещает головы, весело поблескивает на топорике, и так все весело и богато, что даже тот, кому сейчас рубить голову, тоже улыбается. А за народом видны телеги и морды лошадей. То мужики наехали из деревни, а дальше видно поле. «Ах!» — чмокал цыганок, облизываясь, и сплевывал набегавшую слюну. И вдруг точно меховую шапку нахлобучили ему до самого рта. Становилось темно и душно, и куском нетающего льду делалось сердце, посылая мелкую сухую дрожь. Еще раза два заходил надзиратель, и, оскалив зубы, цыганок говорил. «Какой скорый! Еще разок зайди!» И, наконец, мельком, в форточку, надзиратель крикнул. «Проворонил свое счастье, ворона! Другого нашли!» «Ну и черт с тобой, вешай сам!» — огрызнулся цыганок и перестал мечтать о палачестве. Но под конец, чем ближе к казни, стремительность разорванных образов становилась невыносимою. Цыганку уже хотелось остановиться, раскорячить ноги и остановиться. Но крутящийся поток уносил его, и ухватиться не за что было. Все плыло кругом, и уже стал беспокойным сон. Появились новые, выпуклые, тяжелые, как деревянные, раскрашенные чурки сновидения, еще более стремительные, чем мысли. Уже не поток это был, а бесконечное падение с бесконечной горы, кружащийся полет через весь, видимо, красочный мир. На воле цыганок носил одни довольно франтовские усы, а в тюрьме у него отросла короткая черная колючая борода, и это делало его страшным и сумасшедшим по виду. Временами цыганок действительно забывался и совершенно бессмысленно кружился по камере, но все еще ощупывал шершавые штукатуренные стены и воду пил, как лошадь. Как-то к вечеру, когда зажгли огонь, цыганок стал на четвереньки посреди камеры и завыл дрожащим волчьим воем. Был он как-то особенно серьезен при этом и выл так, будто делал важное и необходимое дело. Набирал полную грудь воздуха и медленно выпускал его в продолжительном дрожащем вое. И внимательно, зажмурив глаза, прислушивался, как выходит. И самая дрожь в голосе казалась несколько умышленную, и не кричал он бестолково, а выводил тщательно каждую ноту в этом зверином вопле, полном несказанного ужаса и скорби. Потом сразу оборвал вой и несколько минут, не поднимаясь, четверенек молчал. Вдруг тихонько в землю забормотал. «Голубчики, «Миленькие, голубчики, миленькие, пожалейте, голубчики, миленькие!» И тоже как будто прислушивался, как выходит. Скажет слово и прислушивается. Потом вскочил и целый час, не переводя духа, ругался по матершине. «Вот такие-сяки, туда, твою, туда!» — орал он, выворачивая налившиеся кровью глаза. «Вешать так вешать, а не то, вот такие-сяки!» И белый как мел солдат, плача от тоски, от ужаса, тыкал в дверь дулом ружья и беспомощно кричал. «Застрелю! Ей-богу, застрелю, слышишь?» Но стрелять не смел. В приговоренных к казни, если не было настоящего бунта, никогда не стреляли. А цыганок скрипел зубами, бронился и плевал. Его человеческий мозг, поставленный на чудовищно острую грань между жизнью и смертью, распадался на части, как комок сухой и выветрившейся глины. Когда явились ночью в камеру, чтобы вести цыганка на казнь, он засуетился и как будто ожил. Во рту стало еще слаще, и слюна набиралась неудержимо, но щеки немного порозовели, и в глазах заискрилось прежнее, немного дикое лукавство. Одеваясь, он спросил чиновника. «Кто будет вешать-то? Новый? Поди еще руку не набил». «Об этом вам нечего беспокоиться», — сухо ответил чиновник. «Как же не беспокоиться, ваше благородие? Вешать-то будут меня, а не вас. Вы хоть мыло-то казенного на удавочку не пожалейте». «Хорошо, хорошо. Прошу вас замолчать. А то он у вас тут все мыло поел», — указал цыганок на надзирателя. «Ишь, как рожа-то лоснится». «Молчать!» «Уж не пожалеете». Цыганок захохотал, но во рту становилось все слаще. И вдруг как-то странно начали неметь ноги. Все же, выйдя на двор, он сумел крикнуть. «Карету графа Бенгальского!»